7. «Что?» — вскрикнула Вера. «Он исчез с острова», — повторил Ломбард. «Вот именно что исчез», — вмешался Блор. «Как по волшебству». «Чепуха!» — нетерпеливо перебила его Вера. «Он просто где-нибудь прячется». «Нет, не прячется», — возразил бывший инспектор. «Негде ему прятаться на этом острове, голым как ладонь. Луна светит, видно как днем, а его нигде нет». «Вернулся в дом, значит», — предположила мисс Клейторн. «Мы тоже так думали», — кивнул Блор. «И обыскали дом. Вы нас, наверное, слышали. Говорю вам, его здесь нет. Исчез, смылся, испарился». «Не может быть», — недоверчиво отозвалась Вера. «Но это так, моя дорогая», — сказал Ломбард. Помолчав, он добавил. «И еще кое-что. Окно в столовой разбито, и на столе всего трое негритят».